Правило 71. Не давите на детей. Дети вечно получают нагоняи и слишком часто слышат слово «нельзя». Поговорим немного о том, как хорошо быть родителем. Прежде всего, обратите внимание на название этого правила. Не давить на детей значит поддерживать и ободрять их. Это касается не только ваших детей, но и детей вообще. Сами они иногда не справляются. Дети вечно получают нагоняи и слишком часто слышат слово «нельзя». Нет, нельзя этого делать. Нет, ты еще мал для этого. Нет, тебе еще рано. Нет, ты туда не пойдешь. Нет, ты не будешь смотреть этот фильм. Оглянитесь назад и вспомните, как это было с вами. «Нет» сказать очень просто. Это слово срывается с языка быстрее, чем любое другое. Но для того, чтобы поддерживать и одобрять, оно не годится. Мы должны научиться говорить «да». Разумеется, необходимо уточнять это «да», учитывая возраст или способности, или независимость ребенка. Но всемогущее «да» окажет им огромную поддержку, даже если за ним следует «но не сейчас», или «когда подрастешь», или «когда у тебя будут свои деньги». Очень просто сказать ребенку «у тебя ничего не выйдет» или «на твоем месте я бы этого не делал, у тебя ничего не получится». Но лучше дать им шанс ошибиться и приобрести соответствующий опыт, чем заставить постоянно сомневаться в себе. Я знаю, что родители хотят уберечь своего ребенка от зла, неудачи и разочарований, но иногда мы должны отпустить поводок и избавиться от этих переживаний хотя бы на время. Действительно успешные родители – это те, кто говорит «попробуй это сделать, у тебя все получится». Услышав слова одобрения, наши дети обретают веру в себя, могут добиться большего и научиться доводить дело до конца. Если же мы постоянно говорим «нет», они вырастают с заниженной самооценкой и всегда ощущают недостаток доверия. Моя знакомая рассказывала, как отчаянно ей хотелось стать балериной. Она мечтала об этом с 6 лет. Она считала себя просто созданной для балета, со своим ростом в 6 футов, большими ступнями, крупной костью. Все это совершенно не годится для балерины. Родители, конечно же, понимали это и должны были бы сказать, что ей лучше заняться чем-нибудь более подходящим, например, борьбой. Однако, они отдали дочь в балетный класс. Не понадобилось много времени, чтобы девочка поняла, балет не ее призвание. И все-таки это было ее собственное решение. Ее самооценка не пострадала. Сейчас она сожалеет, что ее в тот период не сфотографировали. Чего бы им ни хотелось, вам не следует корректировать их мечты, стоять на их пути, выказывать свое отношение, ограничивать их надежды или лишать их поддержки. Вам нужно только незаметно направлять их. Вы должны помочь им, к чему бы они ни стремились. Что бы они ни делали, это будет кстати. Все, что нужно, это дать им шанс.